11. Нет, я не читала эту книгу. Я впервые взяла ее в руки и быстро пролистала, только когда вы связались со мной. Для всей нашей семьи это была отвратительная книга. С другой стороны, мы все никак не могли ее выбросить. Как я уже говорила, до самой своей смерти мама не разговаривала об убийствах ни с кем из нас. Мы так и не узнали, почему она повторяла «нет, неправда» в тот день, когда детектив пришел попрощаться. Однако я видела по ее лицу, что за чтением книги она все больше и больше вспоминала о том ужасном дне. Мама никогда не говорила о случившемся, но иногда могла неожиданно рассказать какую-нибудь деталь. Временами после визитов Макико она бывала так расстроена, что начинала беспокойно разговаривать сама с собой. «Точно?» Был телефонный звонок, как-то пробормотала она. «Какой звонок?» — переспросила я. «Ну, в тот день», — коротко ответила мама. Ее взгляд был задумчиво устремлен вдаль, глаза блестели. «Точно был телефонный звонок, как раз во время тоста. Я тогда успела лишь немного пригубить. Вкус был такой странный», — подумала я. Но тут же отвлеклась на телефон и отставила стакан. Я всегда отвечала на звонки. Звук телефона был такой громкий и раскатистый, я боялась, что он испортит торжественную атмосферу праздника. У меня всегда был хороший слух, а телефон издавал характерный щелчок перед тем, как начать звонить. Услышав его в тот самый момент, как поднесла саке к губам, я сделала совсем маленький глоток и побежала поднять трубку. «И кто же звонил?» — поинтересовалась я у нее. В тот день мама была непривычно разговорчивой. «Женщина». Молодая, она не назвалась. Сказала что-то очень странное, что-то вроде «все ли здоровы» или «что нового?» Таким робким голоском. Я переспросила ее «кто вы? Кто звонит?» Но она сказала что-то странное. «Вы уже видели тощую собаку?» Я решила, что это какой-то розыгрыш. Но тут мне резко стало плохо. Закружилась голова, казалось, весь дом разом погрузился во тьму. Я только успела подумать, что же это происходит, как голос в трубке сказал «Ах!» и связь оборвалась. Тогда я опустила трубку на рычаг. Перед глазами потемнело, меня стало нестерпимо тошнить. Я не знаю, рассказала ли мама детективам об этом звонке. Она говорила так, будто впервые вспомнила о нем. Наверное, у нее были провалы в памяти. Ну и что с того? Раз кто-то звонит, чтобы узнать, все ли здоровы, значит ли это, что он знал о яде и напитках? Женщина могла звонить, чтобы удостовериться, что все приняли яд. Могла ли она назвать тощей собакой мужчину, который доставил напитки на праздник? Возможно, у него действительно был сообщник. Возможно, именно женщина, сделавшая тот звонок, была настоящим преступником. Я еще долго не могла заснуть, ворочаясь в постели от тяжких мыслей после того, как мама рассказала мне о звонке. Может быть, стоило бы найти того детектива и рассказать ему, что я узнала, но он наверняка уже на пенсии. К тому же дело уже закрыто. Так что к утру я успела отказаться от этой идеи. Помню, мама рассказала еще кое-что. В тот день одна из помощниц чуть не упала, наступив на что-то, пока несла на кухню доставленные мужчиной напитки. Мама перепугалась и, поискав, заметила на полу красную игрушечную машинку. Младший ребенок не любил пачкать игрушки, потому играл со своей большой коллекцией машинок в доме, даже хранил их в специальном чехле. Эта же игрушка была покрыта грязью, успевшей высохнуть на солнце. Должно быть, она долго лежала на улице, пока кто-то, возможно, младшенький, не занес ее в дом. Мама задумалась, чья же эта игрушка и как она оказалась на проходе. Сейчас это уже не важно. Мама грустно заметила, лучше бы она все-таки упала. Тогда меньше людей выпили бы отравленное саке и сок. Почему я вспомнила об этом сейчас? Неужели кто-то в доме знал, что должно было случиться? Не знаю. Был ли этот кто-то замешан и что именно знал, но, можно подумать, кому-то было известно, что напитки отравлены, и этот кто-то пытался не дать людям их выпить. Что может произойти из-за одной маленькой игрушки? Разве кто-то оставит машинку посреди коридора во время праздника, когда по нему снуют туда-сюда люди с большими подносами? Если кто-то наступит на нее, идя по коридору, это может быть опасно, но это всего лишь моя догадка. В последнее время у меня возникает много идей. Как будто мама оставила мне какую-то задачку в моем-то возрасте. Как же мне быть? Теперь я часто вижу один и тот же сон прямо перед пробуждением. В нем я иду по поверхности Белого озера, прямо по воде, как ниндзя. Я знаю, что где-то впереди меня должна ждать мама. Передо мной расстилается путь сквозь сновидения, и во сне я знаю, что обязательно встречу ее. Я настойчиво продолжаю идти по поверхности воды. Меня окружает сгущающийся туман, но я уверена, что мама ждет меня где-то впереди. Я спешу. Посмотрев вниз, вижу в отражении себя, идущую по поверхности озера. Подо мной еще одна я, перевернутая вниз головой. Я всматриваюсь в свое лицо. Присмотревшись, понимаю, что это не я, это Хисако. Прямо подо мной Хисако, перевернутая вниз головой. Я кричу, бросаюсь бежать, отчаянно пытаясь оторваться от нее. Но Хисако у меня под ногами так же отчаянно бежит. Как бы быстро я ни бежала, она следует за мной с той же скоростью. Я так напугана. Я бегу, бегу и бегу. Чувствую, что сердце выскочит из груди, если я продолжу бежать. И тогда я просыпаюсь.